Глава 25. Только две кровати. Воришка тоже перепугался и запаниковал. Он скатился со спины Златоброва, попутно ударив хорька по голове. Перекувыркнувшись, Кроха оказался перед мышиным королем. Острозуб дико разозлился на мышонка, однако, как только он увидел бесстрашного воришку, вставшего прямо перед предводителем мышей, все его недовольство улетучилось, оставив лишь восхищение маленьким существом. Оказавшись перед королем, мышонок вдруг замахал лапками и завопил. «Помогите, я не могу пошевелить лапой!» «Должна быть судорога. Расслабься и дыши медленно, тебе сразу полегчает», — сказал король, улыбаясь. Воришка проделал все, что ему сказали, и ему действительно полегчало. Как только он смог сделать шаг, тот тут же развернулся и приготовился бежать. Король остановил его. «Погоди, у меня есть еще одно условие. После того, как вы вернетесь, не выходите из ущелья». «Что? Хочешь, чтобы мы там умерли с голоду?» — возмутился воришка. Его лапа уже вполне могла двигаться. Он подпрыгнул, но, приземлившись на землю, увидел вокруг себя огонь. Притворно улыбнувшись, он проговорил. «Конечно, умереть от голода лучше, чем быть сожженным заживо». «Нет-нет, я буду регулярно присылать вам продукты», — заверил его король. «Теперь ты мне нравишься чуть больше», — хмыкнул мышонок. «Тебе не нужно меня любить. Но хорошо относись к кошачьему божеству», — строго сказал предводитель мышей. Воришка запрыгнул обратно на спину Златоброва и гордо сказал. «Видел, как я боролся за еду? Слушай, ты всегда присваиваешь заслуги других себе, а?» — спросил хорек и с презрением уставился на воришку. Тот хотел было огрызнуться, но котенок сказал. «Мы обсудим это, когда вернемся». Постепенно их тени растворились за горизонтом, а мышиное королевство вздохнуло с облегчением. Когда друзья вернулись в горное ущелье, поначалу все было вполне неплохо. Однако вскоре воришка опять начал ругаться из-за спального места. Через несколько дней все трое собрались и весело болтали обо всем, что произошло в мышином королевстве. Воришка знал множество интересных историй, которые вызывали у всех взрыв хохота. Однако постепенно всем захотелось спать. Только хорек совсем не собирался уходить. Он все время просил мышонка. «Расскажи, расскажи еще одну историю». У воришки кончились силы, и он зевнул. «Как-нибудь в другой раз расскажу. Я очень хочу спать». После чего он легонько потянул Златоброва за ус, давая понять, что нужно проводить хорька на выход. Однако Златобров был другого мнения. Он подумал, что Острозуб — неплохой малый, к тому же выручил их и вполне мог бы стать хорошим другом. «Почему бы нам всем не лечь спать здесь?» Хорек от радости подпрыгнул и хлопнул в ладоши. Но тут вмешался мышонок. «Нет-нет-нет, здесь же только две кровати!» Заверещал воришка и замахал лапками в знак протеста. Услышав слова мышонка, Острозуб застыл и огляделся. «Но это легко уладить, мы ляжем вместе, там вполне хватит места». «Выбрось эту мысль из головы, слышишь? Это невозможно! Ни за что!» — возмутился воришка. Острозуб не ожидал такой резкой реакции. Он обернулся и посмотрел на Златоброва. Последний слегка похлопал воришку по голове и сказал. «Ты чего? Мы же друзья, поэтому нам будет весело жить под одной крышей. Вы оба маленькие и без проблем уместитесь на одной кровати. Я же довольно большой, поэтому если лягу вместе со Острозубом, я могу придавить его, когда буду поворачиваться». Котенок старался разрядить обстановку. Соединив лапы, он изобразил сдавливающее движение. Однако мышонок продолжил возмущаться. Он повернулся к Златоброву и, брызжа слюной, проговорил. «Проблема не в росте. Ты знаешь, что у него воняет из пасти? Из-под мышек несет потом, а лапы пахнут тухлятиной». «Ты пахнешь не лучше. Целыми днями копаешься в грязи, поэтому перепачкан, будто навозный жук», — не уступал мышонку хорек. Златобров прижал воришку лапой и строго сказал. «Ссора ничего не решит. Вообще-то эта пещера раньше принадлежала Острозубу, поэтому если он хочет жить здесь, в этом нет ничего странного». «Ладно, я погорячился, проехали. Доволен?» Процедил воришка, и едва котенок поднял лапу, кроха тут же выскочил из пещеры. Он мигом добежал до лужи и упал на колени. Спокойная прозрачная вода напоминала зеркало. В ней воришка смог разглядеть свое отражение. Глядя на него, он подумал, что не помнит, как выглядят его родители, и ему совершенно не с кем поделиться своими переживаниями. От переполнивших его чувств он закрыл морду лапами и горько заплакал. Прошло много времени, прежде чем он почувствовал, что на него кто-то смотрит. Мышонок повернул голову и увидел Златоброва. Воришка тут же отвернулся, не желая показывать другу свои слезы. Котенок едва заметно улыбнулся и сказал: «Ничего себе, ты тоже умеешь плакать?» «Вот еще, я умываюсь», — пробурчал мышонок, зачерпнул лапами воду и намочил мордочку. Вода в луже стала мутной. Воришка тут же макнул лапку в грязь и начал замазывать морду. «Наводишь красоту?» — пошутил Златобров, но мышонок злобно оттолкнул его и отпрыгнул в сторону. Котенок слегка замешкался и спросил. «Ты все еще сердишься? У меня есть для тебя отличная новость. Острозуб испугался твоего поведения и убежал. Сказал, что с другой стороны ущелья есть еще одна пещера, и он будет ночевать там». «Как же я мог посметь рассердиться? Ты справедлив, как настоящий король!» — повредничал мышонок. Златоброва словно ударило током. Он поднял голову и посмотрел на небо, туда, где, возможно, был другой мир. Он не знал, что сейчас с его мамой и братом. Ему снова вспомнились слова мышиного короля. «Если отец умер, то сейчас он превратился в мышь и живет в мышином королевстве. Могут ли они снова встретиться? Сможет ли он его узнать?» Воришка с тревогой следил за другом, который задумчиво смотрел в одну точку. «Я не сержусь, правда». Мышонок потрогал друга за лапку. Котенок помотал головой из стороны в сторону, пришел в себя и сказал. «Хм, о чем я только что говорил?» «О том, что нужно вернуться и лечь спать». Назидательным тоном сказал воришка, запрыгнул другу на спину и снова напустил на себя капризный вид. Смеясь, Златобров побежал в пещеру. Несмотря на то, что там было две кровати, воришка редко спал один. Ему постоянно было холодно, и он не мог уснуть. Поэтому рано или поздно он прибегал к Златоброву и прижимался к его теплому пушистому боку. Эта ночь не стала исключением. Кот уже давно оставлял для друга местечко рядом. Мышонок перебрался котенку под бочок. Согревшись, он зажмурился от удовольствия. «Ты правда не любишь хорька?» — шепотом спросил Златобров. «Не совсем, но я не хочу, чтобы ты с ним сближался», — ответил воришка. «Вот дурак. В последнее время мы действительно с ним подружились, но разве это сравнится с нашими узами дружбы?» Проговорил котенок, осознав, что мышонок просто-напросто ревнует. Воришка вздохнул с облегчением и придвинулся поближе. «Ты сегодня очень грубо себя вел. Никаких манер», — пожурил друга котенок. «Он же наш гость, нужно быть повежливее. Тем более, что ты все равно не спишь на той кровати». «Не нужно распоряжаться моей кроватью», — буркнул воришка. Златобров знал, что если продолжить спорить, все закончится ссорой, поэтому зевнул и провалился в сон. Вдруг снаружи послышался какой-то шум. Мышонок проснулся первым и выскочил посмотреть, что происходит. «Ничего себе!» — закричал он. Шум разбудил и Златоброва. Он тоже выскочил наружу из пещеры. На границе с долиной смерти стояла толпа мышиных солдат. «Стой здесь, пойду выясню, что случилось», — проговорил котенок. Увидев его, солдаты не испугались, а напротив, восторженно захлопали в ладоши. Златобров оторопел. Присмотревшись, он заметил, что процессию возглавлял мышиный главнокомандующий. Хвост подошел поближе и сложил лапы в знак приветствия. «Наш король приказал мне доставить еду. Примите ее, пожалуйста». Кот был уверен, что король сдержит свое обещание, но все равно был восхищен. С уважением он произнес: «Прошу вас, проходите в долину». «Откровенно говоря, никто не осмеливается войти туда», — признался главнокомандующий. «Мы все друзья, зачем бояться? Прошу вас», — проговорил кот и сделал приглашающий жест лапой. Солдаты подняли еду и вошли в ущелье. Всю дорогу они с интересом и легким испугом глазели по сторонам. Когда все продукты были сложены в пещере, хвост сказал: «Я тоже здесь впервые. Кажется, долина смерти не сильно отличается от других гор». Воришка никогда не видел столько еды. Он возбужденно принялся ее сортировать и пересчитывать. Один из солдат спросил: «Чего ты ее пересчитываешь?» «Я считаю, сколько смогу съесть». «Не волнуйся, когда еда у вас закончится, мы принесем еще», — заверил мышонка главнокомандующий. «Как вы смотрите на то, чтобы переименовать долину?» — предложил вдруг Златобров. «Хм, в смысле переименовать?» — удивился хвост. «Назвать ее Долиной мира», — сказал котенок. Хвост обещал передать эту идею королю, и солдаты ушли. Златобров позвал хорька, чтобы тот забрал часть еды себе. Друзья были очень рады сытой жизни. Однако воришка стал каким-то странным. Раньше он все тело покрывал грязью. Мышонок утверждал, что так удобнее красть еду. Теперь же, когда пещера была буквально завалена едой, он по-прежнему не соглашался помыться. Златобров постоянно напоминал, что главный признак богатой жизни — чистоплотность, и демонстрировал это на собственном примере, регулярно вылизывая шерсть. Однако воришка лишь пренебрежительно качал головой. «Я с детства привык быть грязным, а ты пытаешься меня переделать. Разве это вежливо? Мне, может быть, это неприятно». Однако время от времени, пока никто не видит, он подкрадывался к луже, осторожно окунал кончики лап в воду, умывал мордочку и долго смотрел на свое отражение в воде. У него был один маленький секрет. Но каждый раз, когда на горизонте показывался котенок, мышонок тут же хватал комок грязи и натирал ею морду. Однажды он так сильно задумался, что не услышал, как Златобров подошел к нему. Только заметив рядом со своим еще одно отражение в воде, воришка очнулся и попытался схватить комок грязи, но не тут-то было. Златобров крепко схватил друга, развернул его к себе и воскликнул: «Наконец я смогу рассмотреть тебя!»